22 часа и 8 минут в Москве. У микрофона Наргиз Асадова. И сегодня я веду свою передачу вместе с Андреем Поздняковым. Привет, Андрей. Добрый вечер. С нами в студии заведующий Центром российско-африканских отношений, внешней политики со странами Африки и бывший посол России в Буркина-Фасо Евгений Карендясов. Евгений Никифорович, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. И мы пригласили нашего замечательного гостя в связи с тем, что будем сегодня говорить про Блеза Кампаоре, бывшего президента Буркина-Фасо. Напомню, для тех, кто не следил за событиями, 31 октября, вот буквально несколько дней назад, в Буркина-Фасо произошел государственный переворот, и Блез Кампаоре был свергнут после 27 лет нахождения в президентском кресле. Это событие действительно было замечено в мире, и там вся мировая пресса и все телевидения, это всех стран буквально передавали это. Достаточно сказать, что всю неделю следили за этим, показывали различные телеканалы, и в новостях это проходило. И очень интересно, на самом деле, услышали и увидели наши граждане страну под названием Буркина-Фасо и ситуацию, которая там происходит. А это мы сейчас узнаем, потому что Евгений Бунтман вышел на московские улицы и спросил у прохожих, знают ли они, кто такой Блез Кампаоре, и слышали они о перевороте в Буркина-Фасо. Из всех опрошенных о том, что означает странное сочетание звуков Буркина-Фасо, не знал почти никто. Самые образованные говорили, что это островное государство. Свергнутый президент, несмотря на 27 лет правления, в памяти моих собеседников не отложился. Нара из Нальчика была единственным исключением. Она знала, что Буркина-Фасо в Африке, что это не остров. Перевороты, по ее мнению, это всегда плохо. Я вам объясню. Все перевороты в последнее время очень плохо заканчиваются для народа. Очень плохо. Кровью, как всегда. И, как правило, к власти приходят люди, не совсем обладающие настоящей властью, а именно народной властью. Они приходят, как правило, как марионетки чужих государств. Вот что мне не нравится. Пенсионер Федор Павлович тоже против любой насильственной смены власти. Любая война – это смерть, а смерть – это трагедия. Этим все ставят. Ну и, естественно, увечья и травмы, обида у тех, кто потерял, а кто-то взял, получил. Это бумерангом вернется все равно. Сергей, работающий охранником, уверен, что 27 лет – это многовато для одного правителя. Но и он за стабильность. Ну, я думаю, все-таки это неправильно. Любое свержение власти незаконно, оно в итоге, к сожалению, приводит к еще большему хаосу в итоге. И большему... Вот на Украине взять пример. Там ничуть лучше люди же не стали жить. Стали только хуже после всех этих революций. Новая власть, что приходит, ничего хорошего в этих революциях. Должно быть демократически все избираться, а не так вот переворот. Студентка Света убеждена, что если человек сидел на высшем посту 30 лет, то он не может быть плохим. Если что-то не нравилось, то как он мог править за 30 лет? Несмотря как он правил и что чувствовал при этом народ. Менеджер Илья поначалу осудил переворот, но потом вспомнил про события в Чили и решил, что все может быть и неплохо. Ну, вы знаете, здесь двоякое может быть отношение. Здесь может быть отношение то, что это был просто диктатор, которого народ уже замучился терпеть и сверг. Либо это может быть классический переворот, как в свое время это произошло в Чили. Пиночет, он же, да, он изгнал коммунистов, да, он лег под американцев, но со временем он восстановил всю экономику и сам спокойно зашел отдел. Передал правление правительству, народно избранному, скажем так. В целом же можно сказать, что мои собеседники все как один осуждали революции и перевороты и, напротив, хвалили стабильность. Какая у нас сегодня Московская улица? Есть у вас комментарии по этому поводу? Ну, на самом деле, очень мне понравилась идея, что вообще перевороты – это плохо, особенно в последнее время. Но тут, конечно же, возникает вопрос, а, собственно, как это могло произойти. И, с другой стороны, вспоминаешь, что на самом деле наш герой Блез Кампаоре, он единственный такой правитель в истории независимой Верхней Вольты Буркина-Фасо, который так долго держался у власти. И он фактически со своим приходом он прекратил целую серию государственных переворотов. Вот мы сейчас будем об этом подробнее говорить. Более того, надо сказать, что он очень влиятельный человек на африканском континенте. Евгений Никифорович, вот вы подтвердите, наверное, это. Евгений Николаевич, да. Значит, я согласен, и тут другого мнения быть не может. Переворот – это плохая новость. Но надо знать немножко конкретику тоже, что все-таки переворот в Буркина-Фасо – это уже 6-й переворот в истории этой страны. 48 лет страна жила с президентами, которые заняли этот пост при том или другом участии армии. На этот раз переворот имел по преимуществу политический характер, армия, конечно, причастна к нему, но главную роль сыграла оппозиция, сформировавшаяся вот последние 2-3 года, после событий, волнений 2011 года. И, в принципе, президента Блеза Компауре предупреждали, что он должен посмотреть относительно своей позиции по в ходе новых президентских выборов, назначенных на 2015 год. Он не прислушался, надо сказать. Блез Компауре, да, избирался на президентские посты 4 раза. 2 раза на срок по 7 лет и 2 раза на срок по 10 лет. И Конституция запрещала выдвижение той же самой кандидатуры на 3-й 5-летний срок. Ну да, вот эта вот идея, которая прозвучала у нас в Московской улице, что лучше, конечно, чтобы был демократический переход власти, а что революция – это плохо. Вот вы до эфира озвучили тоже интересную мысль о том, что нет вот этого механизма, не отработан механизм перехода вот этого демократического власти. Ну вот президента Компауре предупредили, чтобы он не ставил вопрос о изменении Конституции и разрешении продлить срок своего пребывания. То есть пребывание своего в президентском кресле еще на один срок. То он у него сделал несколько маневров. Он хотел выдвинуть на этот пост своего младшего брата. То, что было отвергнуто тоже политическими силами. Я хочу подчеркнуть первое отличие, значит, этого переворота его по преимуществу политический характер. Теперь он был предупрежден, он это знал, но тем не менее он пошел и внес предложение в парламент пересмотреть Конституцию. Что из этого вышло, мы уже знаем. Слышали, да, слышали, да. Но у нас есть еще такая традиция. У нас есть придворный живописец Николай Троицкий. Он обычно пишет портрет нашего героя к нашей передаче. Давайте послушаем, что в этот раз Николай написал. Блез Компауре – типичный руководитель африканского государства Буркина-Фасо, бывший верхней вольты, той самой, которая без ракет, зато переполнена амбициозными офицерами. Одним из таких офицеров и был наш герой. Из лейтенантов прошел в президенты. Стандартным, привычным, традиционным верхневольтским и буркинийским способом при помощи военного государственного переворота. Вся история этой страны, как бы она ни называлась, это трагикомедия в 6 актах, в 6 военных переворотах. Не совсем трагедия, потому что перевороты были относительно вегетарианскими. Убит был всего один президент, самый левый, Че Геваристый Тома Санкара, вздумавший устроить демократическую и народную революцию. На чем и погорел. Блез Компауре был ближайшим соратником свергнутого президента, членом секретариата Совета народного спасения, членом Национального совета революции, государственным министром-делегатом при канцелярии президента и, наконец, министром юстиции. Затем сверг товарища и занял его место. Банальный сюжет не только африканской политики. Блез Компауре сумел продержаться 27 лет на верховном посту. Сам себя избирал, сам себя назначал, устраивал референдумы, сам под себя менял конституцию, гнобил оппозицию. В общем, авторитарно резвился и развлекался. Друзья-союзники с Запада, прежде всего из бывшей метрополии Франции, не беспокоили президента-диктатора по поводу демократии. Вот и вышло, что потерял он власть так же, как приобрел, вооруженным насильственным способом. Все повторяется, как встарь. Место свергнутого Компауре занял его соратник, подполковник Зида, которого тоже наверняка рано или поздно свергнут. Амбициозных военных много, а президентское кресло всего одно. Такая вот неизбежная, дурная африканская бесконечность. Это был портрет Блеза Компаоре, бывшего президента Буркина-Фасо, кисти Николая Троицкого. Там две мысли, которые мне показалось важным выделить, как-то и вынести из этого портрета. Ну, то, что, во-первых, в этом портрете Блез Компаоре назван типичным лидером Буркина-Фасо, а с другой стороны подчеркивается, что вот тот же Тома Санкара, он был несколько других взглядов, левых. Хочется обратиться вот к какому вопросу. Какова база поддержки Блеза Компаоре? На кого он опирался, и вообще на чем основывалась его власть? Просто на том, что он занимал высокую должность и мог таким образом формально контролировать вооруженные силы и правительство? Томас Санкара был неординарный глава государства в Буркина-Фасо. Да, он был любимчик Фиделя Кастро. Да, он выдвинул очень левую программу, слишком левую программу. Он хотел бежать шире, чем позволяли ему брюки. И на этом он и сломал себе голову. Но он очень много сделал для страны. Он вытащил страны из средневековой колеи пробитой, поставил ее на колею современного развития. Он сделал очень много в социальной сфере. Вакцинировал народ, во всех деревнях построил фельдшерские пункты, провел большую работу по ликвидации безграмотности, особенно среди молодежи, построил много новых жилищных комплексов. И Гельмут Шмидт, когда узнал об этой широкой социальной программе, и произнес эту сакраментальную фразу, что, ну что... Советский Союз, это да, это вот это верхняя вольта с ракетами. То есть он подчеркивал прежде всего социальные преобразования, которые Санкара провел в стране. Но он совершил многие ошибки. Прежде всего он совершил ошибки, и первая его ошибка состояла, безусловно, в этой болезни левизны, которая его погубила. И эта болезнь левизны наиболее жестко проявилась в его ссоре, в притеснении традиционной знати, и прежде всего знати народно-мощи, которые являются, которые, это одна из редких стран Буркина-Фасо или Верхняя Вольта, где мосси и родственные группы, мосси занимают 45-50% населения страны. Экопарой как раз мосси, он представляется, он именно вот представитель. Он из знати, мосси, наш герой сегодняшний, Блез Компаоре, он из знати, мосси. Вот давайте, у нас просто немножко сегодня нетрадиционно пошла передача. Обычно мы идем по хронологии, связанной с нашим героем, но я просто отсылаю наших слушателей к передаче от 8 сентября 2011 года. Мы как раз делали передачу про Блеза Компаоре, там мы более подробно говорили про его биографию, если вам будет интересно, почитайте. Сегодня мы бы, да, вот хотели, пользуясь случаем, что у нас такой замечательный гость, знающий действительно, потому что вы же были послом в Буркина-Фасо с 87 по 92 год, самый интересные годы, как раз годы прихода к власти Блеза Компаоре, поэтому мы хотели бы вас попытать, конечно, о том, как там все происходит. Но все равно я должна сказать, извините меня, пожалуйста, что, да, что ну, такие правила у нас на передаче, что наш герой родился, да, 3 февраля 1951 года, практически во всех биографиях официальных значится местом рождения столица Уагадугу, но дальше значит, что он вырос в городе Зиньяри. Это в 40 километрах от столицы. То есть Зиньяри, да. Да, но я так понимаю, что в то время, когда он родился... Главный кафедральный собор католической церкви. Он просто, видимо, в этом местечке, в городе, где его родители жили, там, наверное, просто не было больницы, где рожать. Или как? Ну, возможно, и нет. Потому что поехали родители в столицу для этого. Но, кстати, наличие кафедрального собора католического тоже важно, потому что... Собственно, наш герой католик, и это далеко не самая распространенная конфессия. Угу. То есть сколько? 10-20% католиков? 10-20%, да. И вот Евгений Николаевич нам говорил в начале вот нашего разговора о том, что наш герой тоже относится к этой народности, массии, их большинство, и он относится не просто к этой народности, а он относится к элите. Это так, что... Кто его отец был? Я видел, что он был военным. Да, он военный, он ему помогал и так далее. Но сам Блез Компауэре – это личность неординарная. Это личность более-менее самостоятельная. Это личность, думаешь, это личность, которая очень-очень был привязан к своей стране и был по-своему патриотом этой страны. А к стране, простите, или к народу был привязан? Насколько это различается? Наверное, все-таки различается, но я не хочу устанавливать здесь какие-то процентовки, какую-то дозировку. Конечно, если он привязан к стране, он в какой-то степени привязан к народу. А по поводу конфессии еще? Он, значит, был... католикам. Католики играли решающую роль в правящей элите во все годы независимости и до независимости. И один из первых африканских кардиналов стал именно епископ из Уагадуга, с которым я часто встречался, и мы часто обедали. Вот, и когда футбольная команда ехала на серьезные матчи, они получали благословение у черного кардинала и у мусульманского главного муфтия. Поэтому тут... То, что говорит нам Википедия, то, что вот 10-20% это католики, где-то 60% это мусульмане, и остальные, значит, придерживаются каких-то традиционных культов. Но вот вы замечательную формулу вывели, другую. Конечно, все 100% являются приверженцами традиционных верований, несмотря на свою принадлежность. Для них ни вера католическая, ни вера мусульманская не является непреодолимой преградой для принятия каких-либо решений. Хочется вернуться к вопросу о Моси, потому что очень интересная тема и очень плохо известная широкой публике. Для меня это большой пробел тоже в образовании. Удивительное дело, получается, что это, вот вы говорили, что, ну, как его описывают, да, это практически государство в государстве получается, народ Моси. Да, Моси – это народность довольно крупная, многочисленная. Она проживает не только на территории Буркина-Фасо. Их очень много в Гане, их очень много в Кот-д'Ивуаре. Сохранились традиционные управляющие структуры. Муси возглавляется императором. У него свое правительство даже. Вот, у него есть свое правительство с министрами здравоохранения, внутренних дел и так далее. И мне приходилось иногда обращаться к императору Муси с просьбой помочь мне в решении некоторых конфликтов, которые случались с нашими преподавателями, да, врачами, работавшими в свое время в этой стране. Это влиятельная сила. И когда Санкара с ней поссорился, лишив, в частности, он лишил императора Муси бесплатного снабжения водой и электроэнергии, ограничил другие его, в частности, права на взимание определенной дани со стороны народа Муси. И это сыграло важнейшую роль в свержении режима Томаса Санкара. И поэтому... Сейчас принадлежность к Моси, конечно, является одним из важнейших критериев, чтобы занять более-менее ответственный пост, а тем более пост главы государства. Ну, то есть, получается, он представитель влиятельного рода, очень влиятельного народа в Буркина-Фасо. Самого влиятельного. Самого влиятельного, да. Тут вот несколько слов надо сказать, напомнить об образовании его. Да, в прошлой программе об этом было сказано достаточно много. Я в двух словах буквально. Напомню, он окончил католическую школу, затем либо педагогическое, либо медицинское училище. Да, расходятся данные. Да, нет. Я считаю, он свое основное образование получил военное. Он учился в училище Франции. Он прошел курсы подготовки спецназовца во французской школе. Он учился в военной школе в Алжире. Он заканчивал одно из училищ в Камеруне. У него широкое военное образование. Он дослужился до капитана и стал президентом. Он не стал вешать на себя, как это принято в Африке, маршальские звезды. Он до сих пор остается капитаном. Ну, то есть, вот это очень интересный момент, момент прихода к власти. Давайте мы еще успеем до новостей середины часа это обсудить. Это произошло в 87-м году, и как раз Лукашенко, который сверх этого самого Сахарова. Да, это произошло 15 октября 87-го года. Я вспоминаю, как сегодня этот день. Вы как раз за 10 дней до переворота. За 10 приехали. Дней до переворота я предупредил Москву о том, что переворот состоится в ближайшие 10 дней. Мы приняли все меры по обеспечению безопасности советских граждан. Переворот был кровавым. Было собрание, которое проводил Санкара по разработке кодекса поведения активиста революции. И в это время его вызвали. Он сказал присутствующим: не трогайтесь, это за мной пришли. Достал пистолета, который был отделан алюминием, да, как он называет, этим блестящим металлом. Он подарок Ким Ир Сена. И был застрелен из Калашникова. Выстрелы раздались. Резиденция наша находилась в 150-200 метрах от места этого трагического события. Солдаты, верные режиму, побежали, кстати, на территорию резиденции, потому что с другой стороны находилось телевидение. И, в общем, в течение 2-3 дней там шла перестрелка, они гонялись друг за другом, и нам приходилось, значит, проводить ночи, простите, на полу, чтобы избежать трагических последствий. Ну вот на этой интригующей ноте мы прервемся. Напомню, что это передача 48 минут, и говорим мы сегодня про бывшего, только что свергнутого президента Буркина-Фасо Блеза Пауре. И наш гость Евгений Карендясов, заведующий Центром российско-африканских отношений и внешней политики со странами Африки, экс-посол России Буркина-Фасо. Сейчас прервемся на новости и рекламу. Никуда не уходите. 48 минут. Часа 35 минут в Москве. Микрофон по-прежнему Наргиз Асадова и Андрей Поздняков. Говорим сегодня про бывшего, только что свергнутого президента Буркина-Фасо Блеза Кампуаре. Говорим мы с нашим гостем, заведующим Центром российско-африканских отношений, внешней политики со странами Африки, экс-послом России Буркина-Фасо Евгением Карендясовым. Мы остановились на заговоре, как мы посчитали, пятом заговоре в Буркина-Фасо, в новейшей истории Буркина-Фасо. Да. Заговоре против президента Тома Санкары, 15 октября 1987 года. Очень интересное обстоятельство, которое мне бросилось в глаза, когда я читал об этих событиях, то, что на самом деле это, мы вот говорим, Компауре, он ведь не один был в этом заговоре, он участвовал в этом заговоре вместе с еще двумя деятелями, еще двумя капитанами, Анри Зонго, Жаном Баптистом Лингани, и в первые годы как будто бы они правили в триумвирате, простите. Я не хотел бы предаваться анализу анатомии этого заговора. Это трагическое событие. Его тяжело переживал и сам Блез Компауре. Но он по ряду обстоятельств был вынужден пойти на это дело, поскольку с другой стороны сторонники Санкары готовили заговор против самого Компауре и его группировки. Поэтому заговоры в Африке – это дело темное, лучше туда не соваться, потому что можете получить неприятности. Но я хочу сказать, что портрет кисти господина Троицкого, конечно, имеет основания для своего существования, но он грешит многими преувеличениями. Вот. Нельзя представить себе Компауре как какого-то кровожадного диктатора. Это далеко не бывший император Центральноафриканской Республики Жан-Бедель Бакасса, ни тем более президент-диктатор Мабуту в Заире, лучший друг французской политической элиты, частый гость в поместье президента Буша-старшего, который любил приглашать его на партию тенниса к себе и так далее. Это далеко не тот. И режим у него был, конечно, авторитарный, но, скорее всего, полуавторитарный. Была была многопартийная система. И сейчас Буркина-Фасо более 70 политических партий. 9 или 10 партий представлены в парламенте. Это раз. Второе, что он стремился защищать какие-то демократические свободы и права, но это не мешало ему, значит, устранять или ослаблять силы, способные составить для него альтернативу. Да, вообще, мы заметили, что было вот несколько скандалов с убийством журналистов, очень громкие были вот истории. Вот это самое, и с поддержкой своего брата, с продвижением и так далее. Но я хочу подчеркнуть, что проблема смены политической власти в Африке не отработана. Демократические режимы, которые списаны в основном с западных образцов, они не решают эту проблему. Потому что у них своя есть политическая история, есть свой политический опыт, есть свои политические механизмы. И если их строго отстранить, то, может быть, это одна из причин того, что этот механизм до сих пор не получается. Вы вспомните любые президентские выборы. За некоторым исключением там Ботсвана, Южноафриканская республика, Сенегал сопровождаются массовыми, иногда кровавыми событиями. Я вам напоминаю, что сейчас президент Кении находится в Гааге на заседании Международного уголовного трибунала за превышение полномочий и применение мер насильственных вооруженных мер в ходе президентской кампании по выборам президента. Да, прострелял там вот. Пару сотен. Вспомните, что происходило в Кот-д'Ивуаре при избрании нового президента. И сейчас, как только объявляется, что вот сейчас близятся президентские выборы... Да, Евгений Николаевич, а какая альтернатива, просто всегда возникает вопрос. Хорошо, но если не будет вот эти заимствованные на Западе системы, там, смены президентской власти, а то какие остаются им свои? Я думаю, никто не... Нельзя игнорировать опыт европейских стран и других стран в этой области. Нужна какой-то органический синтез. Нужно соблюдение какое-то соблюдение тех традиций, привычек и верований, которые сформировались в африканском обществе и которые еще не преодолены. Конституционная монархия. Вы вот спросил я одного вождя локального Моси, я говорю, вот вы выставили там такого-то в парламент, а сколько у вас народу проголосует за него? Он сказал, там, где я король, там даже листья деревьев будут голосовать за него. Я спросил у Мабуту, а кто является членом вашей партии, Национальной партии революции? Все. Даже те, которые находятся в утробе матери. Слушайте, а вот в такой культуре, при таких представлениях, насколько соответствует этим представлениям Конституция, например, Буркина-Фасо? В 1991 году наш герой Блэс Компаоре добивается принятия Конституции посредством референдума. В 1991 году, да. Да. Какие там заложены нормы? Насколько эти нормы совпадают там, с какими-то нашими европейскими представлениями о демократии, да, о конкурентной борьбе, о наличии различных точек зрения в обществе? Эта Конституция разрабатывалась при активном участии французских юристов и советских юристов, в частности, тех из них, которые потом готовили Конституцию, Российскую Конституцию, они были в этой программе. И поэтому все там про права человека, про выборные процессы, про соблюдение политических партий, гражданского общества, все это там написано. Но проблема в том, что есть Конституция, как свод пожеланий, возможно, как свод деклараций, а есть реальная жизнь, когда он не может обойти влияние в массах, допустим, тех же традиционных органов управления, которые существуют в рамках империи Масси. Скажите, пожалуйста, когда он пришел к власти, как он отменял те нововведения, которые вел его предшественник Санкаре? Он отменял их постепенно. Угу. И первое, что он сделал, он восстановил контакты и тесные связи с традиционной знатью Маси и других народов, которые существуют, живут на этой территории. Второе, он отменил некоторые решения, которые не соответствовали реальным, в частности, проблемы земельной собственности, потому что собственность в Африке, она носит исторический характер. И если бы у меня не было, когда я был в Мали, не было связей с историческим владельцем земли, на территории которого было построено российское посольство, то мы бы не выдержали натиска выступлений против чеченской войны, и наше посольство подвергалось бы насильственным методам. Нужно поддерживать связи и уважать эти структуры традиционные. Вот, поэтому... А что с экономикой, что он делал? Он, приоритеты? Он... Вы знаете, сейчас и перевороты, и революции, и весны, и зимы, и так далее не проводятся из-за того, что не хватает куска хлеба. Другие критерии, другие механизмы действуют, вызывающие революцию. Это прежде всего, значит, 60% населения Буркина-Фасо моложе 25 лет. Да, это правда. Я 25 лет. Внимание. Долгое пребывание одной и той же команды у власти закупоривает социальные лифты. Молодежь лишается возможности найти работу, соответствующую ее возможностям и ее потребностям. Это один из мотивов. Второй мотив, что частные приватизации, другие реформы, которые он провел и так далее, они создали огромный разрыв между самыми богатыми и самыми бедным. 60% населения ниже черты бедности. Ниже черты бедности, на них приходит 2% ВВП. А 80% ВВП приходится на 10% самых богатых людей. Это создает чувство фрустрации. Схема. Это возникло с форсированным развитием рыночных отношений, рыночной экономики, многие структуры которых переписаны с Запада, но у них общество не на том уровне развития, когда нам можно проводить такие глубокие реформы и такое нарушение социальной справедливости. Чувство несправедливости, фрустрации психологической и так далее. Плюс, естественно, современные системы, коммуникационные системы, информационные системы. Вот среди те мотивы, которые подпитывают чувство недовольства и широкие чувства недовольства среди населения африканских стран. Сейчас, наверное, сказать пару слов про структуру экономики Буркина-Фасо. Там практически 80% это сельское хозяйство, да, вот. И вот за какой период они добились того, что у них вот хлопок стали экспортировать? Давайте так договоримся, что экономика развивалась очень благополучно. Да, 5%, 5-6% в год последние десятилетия. Они добились производства хлопка до 600 тысяч тонн, второе место в Африке. Они добились производства золота до 40 тонн. Понимаете, в год, когда я там был послом, они едва одну тонну набирали. Понимаете? То есть, в принципе, экономические вот такие достижения, да, тоже, в общем-то, можно экономические достижения отметить. Были налицо. Тем более, что он пользовался большой поддержкой со стороны западных стран, и он играл большую роль, в частности, посредническую роль в 10 конфликтах, которые имели место в Западной Африке. Давайте сейчас прервемся на пару минут самореклама, затем вернемся в эту студию. Никуда не уходите. 48 минут. Автомобиль – роскошь и средство передвижения. А на «Эхе Москвы» еще и средство общения. По будням Сан Саныч Пикуленко встречает вас в утреннем развороте, везет вас по проезжей части, по субботам днем ставит на парковку и заводит в гараж, а вечером целый час отвечает на ваши автовопросы. А вот славный гонщик Михаил Горбачев каждый четверг учит нас с вами ловко и безопасно водить любимое транспортное средство. Все об автомобилях на радио «Эхо Москвы». Другие СМИ на радио «Эхо Москвы». Ежедневный обзор газет и журналов. Еженедельники в программе «Обложка». Телевидение в передачах «Телехранитель», «Человек из телевизора» и «Программное обеспечение». Главное из интернета в программе «Блок Аут». А каждый четверг одна из тем исторического журнала «Дилетант». 25 лет. Россия и «Эхо Москвы». Шагаем вместе. Каждый год. С Инессой Землер и Алексеем Дурново. В программе «Синхронный шаг». По вторникам. После 22 часов. Ордена. Как, чем и за что награждали героев, проливавших кровь на полях сражений? Герои давно ушли, а награды остались и стали экспонатами частных коллекций. О своих сокровищах рассказывают коллекционеры в новой программе «Ордена. Рассказ о наградах». Слушайте на «Эхе Москвы» по субботам в 14.08. Вы слушаете «Эхо Москвы». А «Эхо Москвы» слушает вас. Телефон прямого эфира 363-3659 с кодом 495. «Эхо Москвы» еще вас и читает. Номер для СМС плюс 7-985-970-45-45. И вызван аккаунт Твиттера. Зона уверенного приема. Радио «Эхо Москвы». Это программа о мировых лидерах. Почему именно они правят своими народами? 48 минут. 22 часа и 49 минут в Москве. Продолжаем передачу 48 минут. Говорим сегодня о бывшем, только что свергнутом президенте Буркина-Фасо Блезе Компаоре. В студии Наргиз Асадова, Андрей Поздняков и Евгений Карендясов, заведующий Центром российско-африканских отношений и внешней политики со странами Африки, экс-посол России в Буркина-Фасо. И вот наш герой Блез Компаоре, он в 91-м избран президентом, в 98-м переизбран, там приняли поправки Конституции, которые позволили ему переизбраться в 2005-м, в 2010-м, и вот наступает 2011 год, который мы, может быть, вы хорошо помните по новостям, это год так называемой арабской весны, идет серия революций, и этот год стал протестным, да, не только там конец 2011-2012 года для России стал протестным, 2011 год стал протестным и для Буркина-Фасо. Целая серия акций протеста, которые, кстати, вот вы говорите, что экономика не имеет большого значения, но вот подчеркивают всегда, что эти акции были связаны именно с экономикой, с ростом цен, с нищетой. С неравенством. Одно из требований акции, вот у них был свой марш миллионов, оппозиционная демонстрация 3000 человек. Требование реформы, чтобы доходы от природных ресурсов распределялись более справедливо. Вот такие были акции. И, собственно, что примечательно, вот эти события последние этого года, они связаны, их связывают с 2011-м. Насколько корректна такая связь? И такая в 2011 году состоялись военные и гражданские волнения, широкие. Там даже стреляли в демонстрации. Там стреляли в демонстрации. Даже президентская гвардия участвовала, президентская охрана участвовала в этом. Не вовремя выплатили зарплату. Был неурожайный год, были там другие неприятные события. И это был главный звонок ему. После этого, когда он не зарегистрировал, вскоре от него ушли самые близкие его сотрудники, и они создали вот ту оппозицию, которая ныне практически руководит движением, протестным движением Буркина-Фасо. И да, у него были. Сыграла ли роль? Конечно, сыграла. Оно оказало влияние арабская весна на настроение среди молодежи. И в том, что гибель Каддафи, который был личным другом Блеза Компаоре. Да-да. И он оказывал ему довольно широкую экономическую и финансовую помощь. Конечно, это сказалось на ослаблении режима Блеза Компаоре. Да, ну и уже давайте в сегодняшний день к этому перевороту уже поближе подойдем. Я просто хотела сказать, что сейчас исполняет обязанности президента, премьер-министра страны, замначальника президентской охраны, подполковник Исаак Зида. Вот знаете ли вы этого человека? Удивительная вещь, потому что там же как 31 октября произошел переворот, и сначала о том, что вот он возглавит правительство и страну, объявил командующий вооруженными силами Буркина-Фасо генерал Оноре Трауре. Но буквально через сутки он уже сверг в себя эти полномочия, подписал документ, который подтверждал, что нет, президентом вот на этот переходный период будет вот тот самый Исаак Зида, который... Получается, вот кто выиграл в перестрелке, тот, собственно, и президент, или нет? Значит, дело произошло так. Сначала главой государства был... озвучен генерал в отставке, да. бывший адъютант Блеза Компаоре в момент убийства Санкара. Но он недолго продержался, и затем провозгласил себя главой государства, начальник генерального штаба. Однако это не вызвало поддержку среди старшего офицерского состава. Произошло собрание старшего офицерского состава, где утвердили вот этого Зида, заместитель командира батальона президентской охраны. Это самое боеспособное и привилегированное военное подразделение в численностью 600-800 человек. Человек, он неординарный, и он прошел военную подготовку в Соединенных Штатах, на Тайване в плане разведки. Он участвовал во многих миссиях Организации Объединенных Наций и так далее. Он человек с достаточно широким кругозором, и поскольку, как я уже не раз подчеркивал, главную роль сыграла политическая оппозиция в уходе, потому что Блез Компаоре сам заявил, что он уходит от власти. Политическая оппозиция и сейчас ищет, поскольку политическая оппозиция хочет возглавить и процесс перехода, возвращения к режиму гражданской власти. И сейчас ищут компромисс, потому что без армии этот переходный период трудно провести. Во всяком случае, США, Франция, Африканский союз, африканские другие организации, региональные организации, они требуют в течение ближайших 2 недель перейти к переходному периоду при руководящей роли политической оппозиции и гражданского общества. Вот сегодня, простите, пожалуйста, новости у нас тут сегодня были. С утра, вот, собственно, Исаак Зида, который взял на себя полномочия главы государства временно, он пообещал, что в течение 2 недель придадут власти гражданскому правительству. Это подчеркивается, это сообщает, в частности, РИА Новости. И вот буквально, да, там новости последних часов, было объявлено о том, что, в общем, западные африканские государства рассчитывают, что уже в ноябре следующего года, 2015-го, пройдут выборы, где окончательно закрепится гражданская все-таки власть, а не военная. Это бег по кругу? Это повторяется сценарий прежний, когда ждали? Я не знаю, откуда они взяли эту информацию. По информации, которой я владею, значит, сейчас создается какой-то переходный орган, решением Конституционного совета. Какую роль там займет? Судя по всему, конечно, руководящую роль займет гражданское общество. В течение 90 дней они должны провести выборы нового президента. А как вы думаете, кому в этой ситуации может власть перейти дальше? Вы знаете, это такая химия, в которую я не вторгаюсь. Хорошо. Вот французские аналитики, сейчас я смотрю, пишут о том, что вот свержение власти в Буркина-Фасо может привести к африканской весне, так называемой. То есть в череде свержения режимов в Африке. Вы абсолютно правы. Почему так бурно реагировало международное сообщество на события в Буркина-Фасо? Буркина-Фасо входит в центральной части Сахара-Сахельской зоны, которая ныне является главным очагом в Африке салафистских и исламистских экстремистских движений. А этот регион имеет огромное стратегическое значение и политическое, и в плане ресурсов, потому что, допустим, 40% урана Франция получает из Нигера. Соседа, непосредственного соседа Буркина. А как вам известно, во Франции атомные электростанции вырабатывают 80% электроэнергии. Это имеет огромное значение. Вот. Второе, конечно, влияние оказывает. И в частности, намерение президента Бурунди, президента Демократической Республики Конго изменить конституцию и пойти на третий срок, эти намерения сейчас приглушены, и они вынуждены пересмотреть. Это оказывает влияние и на распространение или активизацию оппозиционных сил в странах, где президенты, а таких немало, уже находятся у власти от 30 лет. До 30 лет. То есть мы действительно можем стать свидетелем следующей волны вот так называемой африканской весны. К сожалению, наша передача подошла к концу. Мы с вами прощаемся. Андрей Поздняков, Наргиз Асадова были в этой студии. И огромное спасибо нашему сегодняшнему гостю Евгению Карендясову, бывшему послу России в Буркина-Фасо. Всего доброго. Спасибо. Спасибо вам. 48 минут.